«Сделай доброе дело», — заговорщицки прошептала она. «Сходи к папе в кабинет и узнай, какое у него настроение. Обычно он больше 2 часов не злится, но вчера прям совсем раскипятился. Кстати, смотри, что у меня есть». И она вытащила из кармана вставную челюсть, омерзительно натуральную, с выбитыми передними зубами. «Вот», — принялась пояснять Тина, — «натягиваешь, и всем кажется, что тебя избили. Ну, как?» «Лучше сними скорей», — испугалась я. «Глеб Лукич еще, не дай бог, увидит!» Тина засмеялась, но как-то нервно и натянуто. «Нет, папулька у нас не злопамятный. Наорет на всех, кулаками помашет, а потом подарки делает. Он уже 10 раз нам с Радкой запрещал веселиться. Голову даю на отсечение, сегодня приедет к ужину и привезет всем что-нибудь замечательное. В прошлый раз, месяц тому назад, он тоже летал на реактивном помире, а потом Радке досталась шубка, а мне браслетик с изумрудиками. Ну, иди, иди, сунь голову в кабинет и спроси: Глеб Лукич, можно? Если рявкнет, занят, значит, быстро убегай, значит, еще не отошел. А если улыбнется, залетай, лампа, то все в порядке. И что я потом ему скажу? Зачем пришла? Тина призадумалась. А ты денег попроси. Скажи, хочешь по магазинам пошляться, он и не удивится. Ну, давай, давай, давай, иди. А сама почему не хочешь? Сопротивлялась я. «А вдруг он еще злой?» – бесхитростно пояснила Тина. «Пусть уж лучше на тебя наорет». И она вытолкала меня из спальни. Ругая себя за мягкий, податливый характер, я дошла до кабинета хозяина. Осторожно поскреблась в дверь, не услышала ответа, приоткрыла ее и спросила: «Можно?» Глеб Лукич сидел спиной к двери. «Можно?» — повторила я, думая, что он не услышал меня. Но он не шевелился. Удивленная сверх меры, я дошла до кресла, взглянула на поджарую спортивную фигуру и завопила от ужаса. У хозяина не было лица. Все пространство от волос до шеи покрывала толстая, буро-коричневая корка запекшейся крови. Всегда аккуратно причесанная шевелюра торчала дыбом. Там, где ранее проходил ровный пробор, виднелось отверстие. Черное, круглое, жуткое. На мой крик мигом прибежал Ефим. «В чем дело?» Не в силах ответить, я показала пальцем на труп хозяина. Ефим посмотрел на кресло, глаза его расширились, полезли из орбит, щеки и лоб сначала покраснели, потом побагровели, потом стали белые-белые. Еще через секунду, тихо всхлипнув, мужик упал на ковер. Я перепугалась еще больше. Первый раз личность противоположного пола обрушилась на моих глазах в обморок. Не успела я заорать во второй раз, как в кабинет влетела куча народа. Впереди шел незнакомый человек, облаченный в роскошный летний костюм из светлого льна. Чуть мятые брюки свидетельствовали, без слов, ткань, из которой они сделаны, натуральная и очень дорогая.